Глава 5. Шли четвертые сутки с момента вторжения в Лэнг. Над автоматами класса «Скорпион» развивались знамена — красно-серое полотнище серой земли. Вместо черной звезды Лэнга на них теперь красовались иштерианские перечеркнутые круги. Освещенные колдовским светом, они реяли в воздухе, словно гигантские цветы. Сверху великое войско напоминало веретено. Впереди двигались группы разведчиков, в основном летучих. За ними шныряли фуражиры, собирающие те крохи припасов, что можно было добыть в Лэнге. Следом основное войско, очень плотно сгруппированное и постоянно готовое к бою. А позади всех плыл супер-дредноут, прикрывая арьергард. Он был вынужден идти довольно низко. Профессор Алгластарос охотно поднял бы свою гигантскую машину в стратосферу, но в этом мире подобное невозможно. Там, где на нормальных планетах начинается разряженный воздух, в темных мирах начинается разряженная тьма. И все существующее в этой среде просто умирает. Гниет, ржавеет, разваливается на куски. Тьма действует по-разному, но всегда негативно. Даже сверхбронированный и сверхзащищенный супер-дредноут не устоит перед ее эманациями. В тени его стального брюха маршировали войска. Бесчетные плонинские транспортники и военные машины. Огромные автоматы Руорка и боевые гомункулы Мурока. Колдуны на вимпирах и паладины на Раши. Либо летучие, либо шагающие. Ничего колесного. Креолу вспомнились военные машины его родного мира, те уродливые ползуны с длиннющими носами. Здесь они были бы не особенно полезны. Рельеф Лэнга настолько неровен, что даже гусеничная машина проедет по нему очень недалеко и недолго. Низшие демоны ходят пешком или скачут на многоногих тварях, а высшие летают или просто телепортируются. По счастью, плонинские механизмы не имели ни колес, ни гусениц. В свое время плонинцы тоже изобрели и паровой двигатель, и внутреннего сгорания, только им показалось крайне непродуктивным прокладывать тысячи километров рельсов и шоссе. Поэтому вместо этого они сконструировали шагающие машины, которым на бездорожье плевать. Сам Креол ехал на огромном шило-пауке. Вчера вечером он лично убил случайного погонщика рабов и забрал его верховое животное. Шестиногий зверодемон поначалу артачился, пытался откусить магу голову, но нескольких ударов цепи хватило, чтобы он признал нового хозяина. Шумерский архимаг так и не привык к вимпирам Мурока, и уж тем более ему не хотелось ездить на автоматах Руорка или плонинцев. Он предпочитал комфортный транспорт, с хорошим обзором и удобным сиденьем. Мостик супер-дредноута – вещь замечательная, но он слишком далеко от земли, и там слишком много железа. Неудобно колдовать. А вот шило-паук – идеальный конь для мага. Верхом на него не усядешься, зато скрестив ноги, словно на широкой софе. Креол всегда предпочитал медитировать в позе лотоса. Конечно, теперь ему это особо не требовалось. Сидящие в посохе Ньерлатхотеп и Дагон давали практически бесконечную ману. Но Креол все равно проводил регулярные сеансы медитации, проветривал чакры и синхронизировал эфирные потоки, дегустировал ману и общался с духами семи сфер. Рядом трусил Димоволк, довольный, умиротворенный, трясущий на бегу жирными боками. В этом мире он нашел свое нехитрое звериное счастье и каждый день обжирался так, что елей стоял в глазах. Креол время от времени отпускал его поохотиться, и чудовище, словно верный пес, каждый раз приносило ему часть добычи. Всегда самую неаппетитную и малосъедобную часть, но тем не менее. Вопреки советам Хабокина, Креол ехал в авангарде. Не в самой первой линии, но близко. Все же он единственный здесь, кто знает Лэнг достаточно хорошо. Основные силы демонов серьезно потрепаны и зализывают сейчас раны. Но Йоксот-Хотх одними только подлыми ловушками может источить армию. Да его логово еще слишком далеко, чтобы лететь сломя голову. Однако и медлить тоже нельзя. В этих кошмарных землях войско тает, как кусок льда в теплой воде. Пока еще убытки незначительны, но каждый лишний день уменьшает шансы на победу. Наученный первой неудачей, Шаб-Ниггурат больше не пытался навалиться всей арабой. Теперь он осторожничал, наносил булавочные уколы, стараясь использовать преимущества родной местности. Все-таки полководец Лэнга знал свое дело, пусть порой ярость и затмевала ему разум. Креол об этом понятия не имел, но Астромарий все-таки убедил Шаб-Ниггурата перейти к тактике изматывания. Той самой тактике, которую Астромарий планировал использовать в долине Седой Луны. Ведь демоны не устают, им не надо спать, а питаются они прямо на поле боя. Причем здесь, в Лэнге, демоны еще и на собственной территории. Главное не лезть на рожон, не ломиться прямо на жерло плазмометов. Осторожные укусы со всех сторон, методичная травля, и до Кадафа дойдет не могучее войско, а истощенная горсточка. При этом потери самого Лэнга будут очень незначительны, хотя на это Шаб-Ниггурату как раз начхать. Шило-паук перемахнул очередную трещину, похожую больше на овражек, и Креол досадливо крякнул. «Все-таки дороги в Ланге ужасны. Хотя даже не так. Дорог в Ланге попросту нет. Никаких. Есть только относительно проходимые участки поверхности. Вместо дорог в Ланге направления. Астральные тропы, призрачные указатели. Демоны используют их для ориентировки в пространстве или даже мгновенного перемещения. Чужакам, разумеется, недоступно». Армия Креола двигалась параллельно толстой линии темного эфира. Демоны-маги черпают из них энергию и передают чары на большое расстояние. Такие линии текут по всему Лэнгу, связывая основные населенные пункты. Смотрись особым зрением и сразу увидишь, куда какая ведет. Вот это, становящееся все жирнее, тянется к Кадафу, но до него еще 25 дневных переходов. Чуть дальше ответвляется другая линия, в Ирем, всего 11 дневных переходов. Еще дальше простирается сумрачная долина Пнот, но там уже нет ничего интересного, просто бесплодная пустошь. Хотя в Ирем Креол тоже не собирался. Конечно, это самый крупный многонаселенный город Лэнга, но сердце этого мира – Кадаф. Когда он падет, Ирем, да пусть даже и остается, что с него? Большая часть живущих там – обычные гражданские демоны. Боеспособных Шабни-Гурат наверняка уже завербовал свой легион гнева, а до ремесленников и землепашцев Креолу нет дела. Да, среди демонов тоже есть ремесленники и землепашцы, ничуть не похожие на человеческих. Вместо молотков и плугов – использующие черное колдовство или технологии древних, но однако ж имеются во множестве. Креола это простонародье не тревожило. Тощие всадники ночи, кочующие по всему Инкваноку, поворачивали скот, едва завидев в небе паладинов. Бледные призраки бросали свои склепы и уходили в подземье. Волки и дикие псы как будто исчезли совсем. Низшие среди надзирателей, они вовсе не рвались подыхать во славу Кадафа и его владык. Не унимались только птицы Лэнга. Несчетной тьмы их были истреблены в серой земле, но популяция словно ничуть не уменьшилась. То и дело орущие стаи накидывались на машины, паладинов и колдунов, в самоубийственном рвении, пытаясь растерзать хоть кого-нибудь. Получалось не очень-то. Слишком нетерпеливы они были, слишком неорганизованы, да и попросту безмозглы. Обычно всех расстреливали еще на подлете. Иные из бойцов даже бились об заклад, кто собьет больше. К супердредноуту они и вовсе не могли приблизиться. Высокоемкие аккумуляторы в его корпусе генерировали сильное электромагнитное поле. Попадая в него, небольшие летучие объекты теряли равновесие и падали. Энергии на это уходило гораздо меньше, чем могло бы на генерацию лазерных пучков. Нет, от мелких демонов хлопот почти не было. Зато крупные. Крупные досаждали порядком. Йоксутхотх преподносил все новые сюрпризы. То и дело, в случайных местах открывались порталы, и из них вываливались орды демонов или иные пакости. Вот всего несколько часов назад в небесах разверзлась черная трещина, выплюнув гигантского курильщика. В одиночку он продержался недолго, но его ядовитые дымы все же успели испортить всем настроение. А незадолго до этого земля вспучилась, извергнув несколько подземных драконов Лэнга. Гигантские слепые гадины сожрали добрый десяток плоницких танков, прежде чем их распылили холмы. Особенно неприятен был налет урбрашей, верховых зверодемонов. Похожие на громадных обезьян со спиленными макушками, они несли в черепах эгмумий, причем явно из числа сильнейших. Пока их кони сшибали на лету паладинов, эти демоны-колдуны устроили погодную диверсию. Небольшое землетрясение вкупе с огненным дождем и кипящим селем. Метеомаги серых приняли вызов и в конце концов отразили натиск, а эфриты утопили чудовищ в пламени. Но это задержало армию почти на 6 часов. Хорошо еще, что Йоксутхотх никого не выбрасывал посреди войска или в непосредственной от него близости. Креол и его демонологи создали огромный защитный барьер. Он не защищал от самих демонов, но ограничивал их магию, не давал Йоксутхотху устроить что-нибудь особенно гадкое. Только благодаря этому армия оставалась в целости и могла продвигаться вперед, пусть и довольно медленно. Даже летучим плоницким машинам пришлось снизить ход до минимального и прижаться к земле вплотную. Креол замкнул этот барьер на камне врат. Именно Йоксутхотх создал этот мощнейший артефакт и по глупой расточительности подарил Креолу. Конечно, на него было наложено следящее заклинание и еще какая-то демоническая пакость, но все это архимаг вычистил давным-давно. И теперь использовал подарок против дарителя. Время от времени Креол подновлял защитные чары. Обученные им демонологи круглосуточно облетали армию по периметру, ища ветхие места в барьере. Мелкие прорехи они латали сами, а при обнаружении крупных вызывали Креола. Пока таких было лишь две. Одну создал особо мощный портал Йоксутхотха, другую пробил издохший курильщик. Рыцари света тоже не сидели сложа руки. Их небесное войско не только оберегало воздушные подходы, но и поддерживало мощную ауру очищения. Эффект получался не хуже, чем от сияющего ока. И в Ланге это было отнюдь не излишеством, но суровой необходимостью. Слишком многие демоны балуются проклятиями и заразными болезнями. Слишком легко они могут просто выморить армию издалека. По мере того, как армия продвигалась вперед, свет зари становился все слабее. Разноцветные сполохи остались уже далеко за спиной, хотя по-прежнему были хорошо видны. Они расползлись по чернильно-черному небу гигантской кляксой, но чем дальше, тем тусклее светились их лучи. Зато кроваво-красные аркалы, очи бездны, становились все больше и больше. Когда они станут особенно велики и окажутся в зените, это будет означать прибытие к центральному полюсу. Оси мира Лэнга, вокруг которого он вращается. «Этот мир будет моим», — негромко произнес маг, оглядывая бескрайние пустоши. «Я буду владеть им, и здесь я создам, не знаю пока что именно, но что-нибудь грандиозное». Даже сейчас Креол не был уверен, что произойдет, когда он завоюет Лэнг. Или уничтожит. Слишком уж неординарно он затеял эскападу, чтобы быть хоть в чем-то уверенным. Единственным, кто совершал подобное, был Мардук, и он в итоге стал богом. Поэтому Креол шел по его стопам, стараясь повторять каждый шаг, и отчаянно желал в итоге тоже стать, пусть не богом, пусть хотя бы высшим магом. Править Лэнгом он, безусловно, не собирался. Пусть Кингу правит этим смрадным узилищем. Нет, Креол собирался выгрести из этого мира все сокровища, получить как можно больше силы и власти, а там, там видно будет. Мало толку потрошить неубитого зверя. Особенно если понятия не имеешь, что у этого зверя внутри. Додумать мысль маг не успел. Идущий всего сотни шагов дальше, танк вдруг опрокинулся, а из-под него хлынула гадкого вида слизь. Даже не Йоксот-Хотх, просто очередной выпук червя. Это материковое чудовище постоянно исторгает на поверхность свой пот, гной и прочие выделения. Лярвы и другие низшие демоны жрут эту дрянь с большим аппетитом. К слезевому гейзеру уже спешила команда фуражиров и целая стая с реке. Все-таки несколько тонн высококачественного питательного протеина. И совершенно бесплатно. Пойдет на корм Раши и другим гомункулам. Да и рядовой состав с треской за милую душу. Те же плоницы в своем родном мире едали и не такое. Самому Креолу на питание жаловаться не приходилось. Одетый в ливрею Хубаксис только и ждал возможности услужить. Стоило магу почесать живот, как его личный джин уже возникал рядом с подносом. Заняв официальную должность валета, Хубаксис преисполнился такой важности, что слегка даже раздулся. И отнюдь не в переносном смысле. Он почти перестал снимать ливрею и задирал нос, точно возглавлял совет 12, а не прислуживал его главе. Во время еды он неизменно стоял позади хозяина, неважно, где именно тот принимал пищу. Он сопровождал Креола везде и всюду, хотя большую часть времени уменьшившись до размеров мыши. Всегда наготове, он рад был исполнить любой приказ, поймать с полуслова желание хозяина. В общем-то, обязанности у него были несложные, но любую, самую простейшую работу Хубаксис теперь выполнял так, словно от этого зависела судьба мира. Помогая хозяину переодеться, он принимал его плащ торжественно, как величайшее сокровище. А еще за последние месяцы он неплохо научился готовить, точнее творить яство из воздуха. Подобные фокусы у джинов в крови наряду с превращениями, полетами и прохождением сквозь стены. Но Хубаксис всегда немного отставал в развитии. Однако теперь он понемногу нагонял сверстников. И не только в плане магии. Креол по-прежнему взрывался по всякому пустяку и прогонял стресс, колотя раба. Но теперь, когда Хубаксис повзрослел, стал большим и сильным джинном, эти колотушки им почти не ощущались, и в его душе воцарился мир. «Вот, хозяин!» — гордо объявил Хубаксис. «Это лучший в мире рахат-лукум и освежающий шербет. Отведай!» Креол скептично приподнял бровь. «Лучший в мире?» «Ну, кухня Лэнга весьма специфична, так что для этого мира хвастливые речи Хубаксиса, возможно, и справедливы. Хотя нет». Съев кусок этой слащавой липкой субстанции, Креол брезгливо скривился. Опять его раб подцепил у ифрита в какой-то дерьмовый рецепт. Как они вообще жрут это в современном кафе? «Из чего сделан этот твой мулукум?» — поинтересовался маг. «Только не говори, что из слизи червя». «Из орехов, хозяин!» — возмутился Хубаксис. «Надеюсь, не из грецких?» — подозрительно спросил Креол. «Ты раб! Тебе запрещено даже прикасаться к грецким орехам!» Хубаксис что-то проворчал и отвернулся. Он несколько раз украдкой ел грецкие орехи, желая поумнеть, но те почему-то не помогали. Шербет Креолу тоже не понравился, слишком сладкий. Мак выпил лишь половину кубка, а вторую выплеснул Хубаксису в лицо. Джин невозмутимо облизнулся и выдохнул крохотный язычок пламени. «Может, немного бобовой халвы?» — предложил он. «Засунь ее себе!» — отмахнулся Креол. «Сделай мне шоколада и побольше». Через несколько секунд в его руках появился пахучий коричневый брусок, и Мак жадно в него вгрызся. Креол с детства любил шоколад. В его родном Шумере тот был дорогим деликатесом, ибо сырье приходилось доставлять из далекого Проквантеша или создавать магией. В основном им лакомились аристократы, богачи и, конечно же, маги. «Еще!» – потребовал Креол, облизав липкие пальцы. «И не виси так близко! У тебя из пасти смердит!» «У тебя тоже, хозяин!» – обиженно огрызнулся Хубаксис. Креол нахмурился и скороговоркой произнес заклинание «Свежее дыхание». Кроме того, он ощупал языком зубы и нашел один из них дуплистым. Надо будет при случае вырвать и отрастить новый. Однако сейчас не до этого. Креол коснулся серебристой пуговицы на виске, слушая рапорты от дозорных. Главе Совета 12 постоянно приходилось быть в напряжении, каждую минуту ожидая архидемона или эмблему. Неизвестно, когда Йог-Сот-Хотх решит наведаться лично. Но пока что его не видно. Похоже, все-таки не хочет лезть на крест стихий. Выжидает. И пока он выжидает, Креол будет идти на Кадав. «Владыка Креол!» — заверещали в ухе. «Владыка Креол! Вы нужны на восточном фланге! Срочно!» «Что там у вас?» — недовольно рявкнул маг. «Если какая-нибудь ерунда...» «К нам приближается громадная стая лярв!» «Всего лишь лярв? Вы побеспокоили меня ради каких-то...» «Владыка Креол! Вы не понимаете!» — отчаянно взвизгнул голос. «Она по-настоящему громадная! Вы... вам лучше самому увидеть! Повелитель Хабокин уже...» Креол раздраженно оборвал связь. Он было натянул по воде шило паука, но прикинул расстояние и просто взметнул себя в воздух. Точно пылающая комета, маг поднялся над армией. Выше, выше, еще выше. Оказавшись на достаточной высоте, он оценил количество белых пятнышек и невольно присвистнул. Насчет громадной связист не преувеличил. Впечатление такое, что сюда явились все лярвы Лэнга. Вряд ли этого мерзкого вида дохлятины смогут серьезно навредить, но повозиться с ними придется, придется. Пожалуй, Йог-Сот-Хотху в самом деле незачем являться самому. Если так пойдет и дальше, до Кадафа Креол доберется в гордом одиночестве.